Глава вторая. Не собираюсь выполнять требования местного эскулапа и валяться в постели. Раз уж разбирательство с полученной магией пока отложил, надо будет собрать информации побольше. В школьной библиотеке что-нибудь да найдется. Нужно оценить общее состояние доставшегося тела. Куда спешу? Так заняться-то все равно пока нечем. В палате у меня, того прежнего, телевизор имелся, и книги жена приносила. А здесь что? Учебники по счету и письму? Есть и география с историей, но Степ уже за меня с ними ознакомился. Кое-какие представления о моем новом мире теперь есть. «Что тебе на ужин приготовить?» Дядька гремит посудой на летней кухне, пристроя к тыльной стороне домишки, и кричит оттуда. «Может, оладушков, как ты любишь, со сметанкой? Эльза утром принесла, свежая». «А мяса нет?» Жрать почему-то сильно хочется. Стою, надеваю штаны и рубашку без воротника. На ноги обуваю домашние разношенные тканевые туфли на кожаной подошве. Выхожу в общую комнату и оттуда к Ригеру. «Есть колбаса! Или сходить на рынок за говядиной!» Дядька выкрикнул громко, но, обернувшись, обнаружил меня, стоящего рядом за спиной, и перешел на обычный тон. «Ты чего вскочил? Слышал, что лекарь тебе велел?» «Лучше во дворике посижу, свежим воздухом подышу. А на рынок не надо, нам и колбасы сегодня хватит. И оладушков, конечно же». Дядька смеется. Довольный. Воспитанник явно хорошо себя чувствует. Убедил его не идти в околоток, якобы я не запомнил хулиганов, которые меня побили. У стражников других дел хватает и без того, чтобы разбираться с драками мальчишек. Ригер долго не думал, согласился. К тому же для Степа это далеко не первые боевые травмы. Драться мальчишке приходилось часто. Сирота, да еще и под опекой одинокого инвалида, работающего вахтером, в компанию одноклассников, детишек весьма обеспеченных горожан, не очень хорошо вписывался. Только недавно он вдруг почувствовал, что с кем-то в школе может подружиться. Но оказалось, Верда просто с ним играла, как кошка с мышкой. Это ведь она, козявка, устроила так, чтобы меня побили. Пусть не меня, а Степа Ниша. Только теперь мы с ним одно. И что дальше делать мне, 47-летнему мужику? Думать о месте девчонки? Смешно. Пусть живет. И дружкам ее, своим одноклассникам, тоже устраивать пакости не планирую. Но и куражиться над собой никому не позволю. Хватит. Возле стены имелось подобие скамейки. Доска, уложенная без закрепления на два вкопанных чурбака. Как и сказал опекуну, немного посидел на ней, подышал свежим воздухом последнего весеннего месяца, глядя на бегающего за курами петуха, а затем пошел в уборную, стоявшую почти впритык к задней ограде двора. Дровяной сарайчик, расположившийся между курятником и тремя яблонями, сейчас почти пуст. За осень, зиму, весну запасы дров большей частью израсходовались, хотя дядька старался экономить, подворовывая с негласного разрешения начальника охраны амфитеатра уголь, которым протапливали ложи герцога и неллерских графов, часто приезжающих семьями в столицу провинции, чтобы посмотреть скачки, бои с быками или схватки гладиаторов. «Степ, тебе земляничного варенья из погреба достать?» Дядька все никак не угомонится, потакая воспитаннику. Он собрался за колбасами и вспомнил о других запасах, сделанных прошлым летом. Надо доедать, освобождать место. Через месяц-другой будет уже новый урожай. «Достань!» — кричу и, отвлекшись, чуть не падаю через колоду для рубки поленьев. «Разява!» — говорю с досады по-русски. Мне еще не хватало проколоться со словами, неизвестными здешнему люду. И так в любой момент можно вызвать подозрение в том, что Степта не настоящий, особенно у Ригера. Слишком хорошо отставной сержант знает своего воспитанника. Захожу внутрь сарая, прикрываю за собой дверь и снимаю рубашку через голову, чтобы не возиться с завязками. Сколько лет я уже не тренировался? Сложно посчитать. Забросил еще задолго до болезни. Служебные хлопоты, домашние дела — все отвлекало от поддержания хорошей физической формы. Да и лень злодейка, она с годами только увеличивалась. Чего уж от себя-то скрывать? А уважительную причину, чтобы ничего не делать, мы себе легко найдем. Свободного места здесь мало, может и к лучшему. Бой с тенью в ограниченном пространстве. Я уж и забыл, что это такое. Но сначала разминка. Не хватало только в дополнение к побоям еще и что-нибудь себе потянуть. Объясняй потом Ригеру, как такое случилось. Первый вывод после пятиминутной разминки, десятка приседаний и такого же количества отжиманий — руки запачкал. Ерунда. Отмою. Тело мне досталось очень неплохое. Мало того, что молодое, так вдобавок достаточно здоровое и не слабое. Какими-либо единоборствами Степ не занимался. Владению мечом, луком или другим оружием Ригер его не обучал. Но сам средневековый быт предполагал достаточно частое приложение физических усилий. Воды натаскай, дрова наколи, огород вскопай, сорняки пропали, урожай собери, глину вперемешку с соломой замеси, забор поправь. В общем, работа помогала развивать мышцы. Опекун сильно не напрягал воспитанника в плане ведения домашнего хозяйства. Но Степ и сам, с измальства, любил помогать дядьке во всем. Вдобавок ко всему, на организм паренька благотворно влияли свежий воздух и отсутствие дурных привычек. Тут некому было учить младшеклассников курению за углом школы, ввиду отсутствия табачных изделий как таковых. Мне же вскоре, буквально через месяц, 14 исполнится. Ну что ж. Для столь юного возраста я вполне хорош. И телом, и лицом. В зеркало я еще сам не смотрелся. Зато Степ постоянно перед ним, мутноватым и кривоватым, давил прыщи. Насколько помню, отражался в этой пародии на нормальное зеркало вполне симпатичный, светловолосый паренек, зря комплексовавший по поводу десятка ярких угрей. Это возрастное, год-два и само пройдет. Начать с первого ката. Да, пожалуй, с нее. Повторяю трижды. Кажется, я перехвалил доставшийся организм. Над телом еще работать и работать. Что ж, это теперь не проблема. Молодость? Нет. Ранняя юность просто кипит в крови. Как же давно я забыл это ощущение, готовой выплеснуться из меня энергии. Раньше очень часто это подвигало меня на такие поступки, за которые приходилось потом стоять одному или с компанией в кабинете директора школы, перед родителями, а пару раз даже в милицейском участке. Но теперь-то к переизбытку молодых сил прилагается сознание взрослого мужчины, давно разменявшего пятый десяток. Так что ошибок отрочества я не повторю. Хотя в глазах окружающих должен все же выглядеть соответственно возрасту. Значит, какие-то глупости надо будет совершать намеренно. Размышления не мешали продолжению тренировки. Я увеличивал темп движений и нагрузки, не забывая делать перерывы на отдых. «Ты куда пропал, неугомонный мальчишка?» Хватился дядька-то. Надо идти к нему. «Я здесь, курицу выгонял», — соврал, выходя из сарая. «Оладьи уже готовы?» «Еще пеку, но первые жарки, да, готовы. Иди, пробуй». Рукомойник есть и во дворе. Это удобно. Мою руки и вхожу в пристрой. С приходом тепла степ и ригер всегда ели на летней кухне, а в холода питались в комнате дяди. Зимняя кухня была крохотной. Очаг, разделочный стол и подвесной шкафчик с посудой занимали почти все ее пространство. Один человек там еще помещался, а вот двое уже нет. Еще в доме имелись прихожая, короткий коридор, кладовая и погреб. Не герцогский замок, но многие и таким не обладали. Дядька 3 года назад справил черепичную крышу вместо дранки и соорудил пристрой. Откуда деньги взял? Сие тайна великая есть. Ничего, я тут быстро совсем разберусь. Своего колодца у них, теперь у нас, не было и нет. Приходится таскать воду с уличного. «Вкусно!» — поинтересовался опекун, наливая на чугунную сковороду очередные порции теста. «Кувшин с вареньем, открывай!» «Хочу сказать, что оладьи просто божественные. Не потому, что ригер знает какой-то удивительный кулинарный рецепт. Все проще и печальней. Я последний год вообще перестал ощущать не только запахи, но и вкусы. Последствия интенсивной химиотерапии. Мне бы сейчас и корка хлеба амброзии обитателей Олимпа показалась». «Нормально, дядь», — степ ответил бы так. И я не стал ничего менять в устоявшейся между ним и дядькой манере общения. «Ешь больше, а то даже лекарь говорит, что ты у меня худой. Я сейчас тоже перекушу и на работу». «Ничего я не тощий. Самый раз для переходного возраста. Когда мальчишки вступают в пору отрочества, они резко начинают прибавлять в росте, из-за чего порой и выглядят похудевшими. Опять поздно придешь?» Задаю традиционный вопрос предшественника. «Сегодня даже позже обычного». Дядька снимает последние оладьи, ворошит угли под листом очага, чтобы быстрее догорели, садится напротив и наливает из кувшина себе в кружку молоко. «Сегодня будет 8 пар виргийских пленников, а в перерыве между их схватками наш любимый Филипп петь будет. Думаю, это надолго. Ты меня не жди. Ложись спать». В моем представлении амфитеатры — это помпезные сооружения, вроде римского Колизея. Но место, где служил ригер, напоминало скорее сельский стадион, только вместо футбольного поля — засыпанная песком круглая площадка 100 ярдов в диаметре. Вокруг нее всего 1 ярус трибун, в 5 рядов скамей. Половину северной части занимают ложи знати с навесами и удобными сиденьями. Под трибунами располагались подсобные помещения, клетки с животными, конюшня и камеры с военнопленными или преступниками, согласившимися сохранить жизнь, а иногда и свободу, за счет убийства на арене своих товарищей в поединке, хищных зверей и быков, или погибнуть от них самим. Где-то там, в лабиринтах под зрительскими местами, и работал опекун. Степ никогда не интересовался, чем конкретно занимается ригер. Не стал спрашивать и я, хотя мне любопытно. Проводив опекуна, быстро перемыл посуду теплой водой. Дядька позаботился нагреть. И хотел продолжить заниматься своим телом уже во дворике. Строение, стены забора — и деревья позволяли выбрать площадку, на которой меня никто не увидит. Чуть позже намеревался все-таки почитать учебники. Одно дело получить впечатление и знания из чужой памяти, а совсем другое — пощупать самому руками, увидеть глазами, услышать, понюхать и попробовать. Приступить к намеченному не получилось. С улицы донесся заливистый свист и крики. «Степ, ты дома?» Это Николас. Пожалуй, единственный друг. Нет, даже не друг, а приятель моего предшественника. Вообще, я понимаю сейчас, что воспитанник ригера Вилта был глуповат. Не разумом. Как раз мозги-то у него умели быстро соображать. А душой. Слишком много у сироты вдруг нашлось внутри чванства и эгоизма, за что жизнь его и наказывала. В том бедняцком районе, где он проживал, родители не имели средств оплачивать учебу своих детей. Степ же, как только дядька устроил его в школу, сразу загордился перед товарищами своих детских игр и даже стал стесняться появляться с ними на центральных улицах Неллера. Мой предшественник старательно тянулся к одноклассникам, но, в свою очередь, уже те, дети из богатых особняков и состоятельных домов, свысока смотрели на мальчишку, живущего в убогом жилище, к тому же сироту, про мать которого злословили, что своего сыночка она нагуляла. Имущественные различия в этом мире разделяли людей не меньше, чем сословные. В общем, от одних сверстников Степ отказался, а другие его не приняли. Такая ситуация не могла обходиться без драк, и он в них участвовал с переменным успехом. Любое правило подтверждается исключениями из него. Заявившийся в гости мальчишка как раз и оказался таким исключением просто в силу того, что жил по соседству, через общий забор. «Заходи», — отвечаю. Приятель едва вошел, сразу же потянул носом, чувствуя вкусные ароматы оладьев и колбасы. Николас постоянно ходил голодный, старший ребенок в семье поденщиков, в которой помимо него имелось еще четверо детей. Целыми днями был занят поисками пропитания. Нет, не воровал. За воровство здесь предусмотрена суровая кара, даже для малолеток. В основном побирался возле кабаков. Пацан был почти на год младше Степа. 13 ему совсем недавно исполнилось. И он поражал худобой. Вот уж кого точно можно называть тощим. Мой предшественник ни за что бы не предложил приятелю угощения. Не потому что жалко, а просто из-за равнодушия к проблемам соседского мальчишки. Я же хочу поступить по-другому. Надо начинать постепенно маленькими шажками приучать окружающих к новым поведенческим манерам Степа Ниша. А что, по голове я получил? Получил. Вот, даже шишка есть. Могло это как-то повлиять на меня? Вполне. И Николас поможет мне постепенно создать другой имидж. Лазит он везде, где ни попадя. Язык у мальчишки без костей. Короче, готовый канал для продвижения любой дезинформации. Привет. Ух ты, крепко тебе досталось. Пацан посмотрел на мой фингал и разбитые губы, а затем вильнул взглядом в сторону выхода на летнюю кухню, верно определив направление, где находится вкусная еда. «Мне Юлька сказала, что тебя центровые побили. Чего ты с ними не поделил? Списать не дал?» «Юлька. Это одна из их подружек, которую ее родная мать полгода назад продала старухе Изабетте, державшей швейную мастерскую. Прошедшим летом в герцогстве, да и во всем королевстве, вырос плохой урожай. Цены на продукты взлетели, вот и пришлось тетке Карине отдать старшую дочь в 5-летнее рабство, чтобы прокормить 2 младших. Хозяйка хоть и поколачивала Юльку нередко, но хорошо кормила, одевала и разрешала навещать родных, чем та часто пользовалась. Бывая здесь чуть ли не каждый день, таская матери еду и сладости сестрам. Она-то уж откуда знает. Подталкиваю приятеля к двери на кухню. 5 оладий осталось. Дядька сегодня много наделал. Пошли, угостишься. Уговаривать себя Николас не заставил. Моментально смел предложенное и вылизал миску от остатков сметаны. Она видела, как тебя пинали, испугалась и убежала. Он с сожалением посмотрел на опустевшую посудину и погладил себя по животу. «Спасибо, Степ. Очень-очень вкусно. А у меня смотри, что есть». В руке пацана показалась медная монета в 5 зольдов. Не бог весть, какая сумма. В драхме их 100. Но для Николаса настоящее богатство. Можно пирог купить, хоть и не с мясной начинкой, а с капустой или картошкой. «Ничего себе! Где взял?» «Сначала ты расскажи, чего с этими богатенькими не поделил?» «Как чего? Девчонку!» Ответил честно. Ответ насмешил гостя. Мальчишка пребывал еще в том возрасте, когда драться за подружку считал глупостью. За еду было бы понятно, а из-за этих воображал и Плакста. Зачем? «Она что, твой друг?» — спросил он, отхихикавшись. «Нет, думал, что друг. А закончилось все, видишь, чем?» Наклоняю голову, раздвигаю копну светлых волос и демонстрирую большую шишку на затылке. «Очень сильно ударили. Если бы не лекарь Георг, вообще бы в сознание мог не прийти. Теперь постоянно голова болит, и иногда заговариваться начинаю. Сам себе удивляюсь. Такую чушь порой произношу. Представляешь, Ник?» Мальчишка сочувственно покачал головой. «Представляю. Это тебе еще повезло. Бывшего сожителя моей тетки однажды возле кабака так по голове бахнули, что он вообще говорить разучился и соображать перестал, как дитё малое, только жрать и пить мог, а гадил под себя. Ты, может, его видел у церкви? Ну, здоровый такой, бородатый. Когда тетка его прогнала, его аляпинская шайка к себе забрала, милостыню собирала. Правда, он пропал куда-то. Может, сдох?» «Спасибо, утешил. Слушай, а давай отомстим этим чистеньким. Ребята, конечно, за тебя не пойдут, но мы с тобой и вдвоем сможем, если этих гадов поодиночке ловить. Ты знаешь ведь, где они гуляют обычно?» Внимательно разглядываю парнишку. «А что? Из Николаса может получиться хороший друг». «Да, не образован, не силен, так ведь у него все впереди, успеет приобрести и то, и другое, особенно под чутким руководством. Главное, паренек предан товарищу и смел. Я с ними сам как-нибудь разберусь. Попозже. Теперь твоя очередь. Рассказывай, где нажил богатство». Николас повертел перед глазами медный пятак и убрал его в карман. «Маркиза Агния, дочь нашего герцога, приехала в Неллер. В отпуск, наверное». Он прикрыл глаза и улыбнулся. «А я как раз у ворот с Лайером собирался деревенщине помочь дорогу найти на рынок. Увидел. Думаю, тут вернее заработаю. Побежал за ее каретой, и представляешь, у вертепа Марты служанка маркизы через окошко две горсти монет кинула. Я успел одну подобрать, пока местные кожевенные не прогнали. Пошли что-нибудь купим. Ты меня угостил? Я тоже с тобой поделюсь». «Да куда мне с этим?» Показываю пальцем на фингал и губы. «Сегодня и завтра надо отлежаться, полечиться». Николас навязываться не стал. Ушел, не попрощавшись. А я направился на тренировку.